Доктор Карл Густав Карус. Годы жизни 1789-1869. В Лейпциге, где он родился в год Французской революции, получил степень доктора философии и медицины. Свою врачебную деятельность он начал в госпитале Святого Якова в Лейпциге. Со следующего года работал в родильном доме доктора Йорга, где увлекся сравнительной анатомией. Уже в 1810 году получил доцентуру в области сравнительной анатомии. В 1813 году его назначили руководителем французского лазарета Пфаффендорфа. Затем он снова начал работать в родильном доме. В 1815 году стал профессором анатомии и акушерства во вновь созданной Дрезденской медико-хирургической академии, где состоял в должности 12 лет. Несмотря на то, что он считался лейб-медиком саксонского королевского дома, Карус был еще врачом для бедных. Широко известен его учебник по гинекологии, а также труд «Нервная система и мозг», где были помещены его собственные рисунки и гравюры. Огромное значение приобрела его книга «Психика», заслуживающая пристального внимания специалистов и в наши дни. В своих многочисленных трудах Карус затрагивает массу вопросов, не связанных с медициной. Его работы о значении символизма, рассуждения о Шекспире или же записки о Фаусте Гёте – это только немногие примеры трудов, благодаря которым он сделал себе имя как германист. Неудивительно, что после первой встречи в 1818 году с Гёте между ними завязалась оживленная переписка, а затем и личный обмен мнениями, что длилось целых 14 лет. Духовная близость Каруса и Гёте была основана на внутренней связи наук и искусств и наличии таинственных аналогий, связывающих царство природы и духовный мир. Получив признание выдающихся людей Германии, Карус был избран президентом Германской академии естествознания. Он является одним из виднейших немецких натурфилософов. Его многосторонность снискала дружбу многих людей, принадлежавших к миру искусства. Среди его пациентов были Лист, Александр фон Гумбольдт, Торвальдсен и Мендельсон. Для семьи Шуман придворный советник Карус был еще и близким другом, ставшим крестным отцом их дочери Жюли, родившейся 11 марта 1845 года. Доктор Эрнст Август Карус. Годы жизни 1797-1854. Карус изучал в Лейпциге философию, изящное искусство и музыку, но затем увлекся медициной и получил в 1822 году степень доктора в Лейпцигском университете. Уже год спустя он получил доцентуру в области хирургии и глазных болезней. В 1824 году он начал практиковать в Колдице. Там он стал директором дома умалишенных, находившегося в старой крепости и производившего на посетителей мрачное впечатление. Там было очень большое скопление больных, находившихся в нечеловеческих условиях. Возможно, именно ужасные впечатления, полученные Шуманом во время посещения семьи Каруса, жившей при больнице, обусловили впоследствии его боязнь подобных заведений. В 1829 году Карус возвратился в Лейпциг, где и стал внештатным профессором хирургии и глазных болезней. Но особый интерес вызывала у него ортопедия, и он даже открыл частную ортопедическую клинику. Будучи музыкантом-любителем, он попытался поддержать Шумана в его творческих устремлениях и познакомил его с преподавателем музыки Фридрихом Виком. В сентябре 1844 года он переселился в Дорпат, где в качестве профессора хирургии руководил местной университетской клиникой. Прогрессирующий рак языка свел его в 1854 году в могилу. Доктор Христиан Готлиб Глок. Глок, практически врач в Лейпциге, познакомился с Шуманом, еще будучи студентом Лейпцигского университета, и музицировал в качестве виолончелиста в кружке камерной музыки Шумана. В дневниках Шумана он упоминается как «папаша Глок», к которому композитор испытывал истинно братские чувства. Именно Глок предотвратил в 1833 году попытку самоубийства Шумана. Доктор Франц Гартман. Гартман, именитый практикующий врач в Лейпциге, занимался гомеопатией и издал учебник для терапевтов. Он придавал большое значение общей гигиене и рекомендовал в соответствии с постулатами гомеопатии принимать медикаменты малыми дозами. Доктор Рихард Хазенклевер. Годы жизни 1813-1876. Учился в Бонне и Берлине. После обучения стал практикующим врачом в Дюссельдорфе. Одновременно был назначен руководителем военного госпиталя. По причине недостатка знаний в области психиатрии, несмотря на дружеские отношения с Шуманом, он никогда не отваживался самостоятельно лечить композитора. Он был председателем музыкального общества в Дюссельдорфе, способствовал оживлению музыкальной деятельности, руководил абонементными концертами и издавал многие сочинения. Он подарил Шуману текст для хоровой баллады «Опус 143». С 1871 до 1873 года был депутатом Рейхстага. В 1872 году опубликовал крупный труд по теологии, а также основал старокатолическую общину в Дюссельдорфе. Доктор Карл Хельбиг. Хельбиг особенно интересовался методами лечения венского врача Франца Антона Мессмера посредством животного магнетизма и гипноза. Он пытался лечить Шумана по методике Мессмера, однако композитор вскоре перестал доверять этому врачу, поскольку тот видел источник болезни Шумана в его творческой деятельности и хотел запретить ему заниматься ею. После смерти Шумана в 1856 году доктор Хельбиг настойчиво рекомендовал исследовать череп композитора, что и было сделано, наконец, в 1885 году профессором Германом Шауфгаузеном. С тех пор череп Шумана считается утерянным. Доктор Мориц Мюллер. Мюллер был приверженцем гомеопатии и сделал заключение о своем пациенте, что при передозировке медикаментов наблюдаются побочные токсические явления. Доктор Вольфганг Мюллер фон Кёнигсвинтер. Годы жизни 1816-1879. Учился в Бонне и Берлине. В 1842 году продолжил обучение в Париже и затем стал практиковать в Дюссельдорфе. Был директором Дюссельдорфского музыкального общества. С 1853 года он оставил врачебную деятельность, чтобы полностью посвятить себя поэтической и писательской деятельности. В 1870 году снова возобновил временно практику, чтобы иметь возможность помочь раненым на полях франко-прусской войны. По причине тяжелого заболевания печени переселился в Нойянар, где скончался в 1873 году. Доктор Франц Рихардс. Годы жизни 1812-1887. Изучал медицину в Бонне, где лекции по психиатрии, которые читал Фридрих Нассе, личный знакомый Гёте, воодушевили его настолько, что он решил посвятить свою жизнь психиатрии и душевным болезням. Он начал работать в этой области у Максимилиана Якоби, директора крупнейшей лечебницы в Зальцбурге, однако испытал глубокое разочарование позициями Якоби по отношению к лечению этих несчастных. После 8-летней работы в качестве ассистента Якоби он решил основать собственную маленькую лечебницу. Он снял для этого двухэтажное здание с небольшим парком в предместье Бонна Энденихи. Лечебница, рассчитанная на 14 пациентов, была первым частным лечебным учреждением для нервнобольных в Рейнландии, где больной Шуман наряду со спальней, окно которой выходило на прибрежный холм Рейна, получил еще и гостиную, где установили фортепиано. Доктор Рихардс был, без сомнения, одним из самых компетентных и опытных психиатров в Рейнландии и внес большой вклад в развитие психиатрии. Главным его девизом была абсолютная защита умалишенного и свобода его передвижения. Он опубликовал много трудов, посвященных вопросам психиатрии. К сожалению, ввиду большого притока больных, лечебницу пришлось расширить, и ко времени появления здесь Шумана там уже находилось 60 пациентов. Кроме того, доктор Рихардс из-за прогрессирующей глухоты вынужден был поручить лечение Шумана своему ассистенту, доктору Петерсу, а в 1872 году передал лечебницу своему племяннику, тайному советнику доктору Бернардо Эбеке, который работал в лечебнице ассистентом с 1859 года. Лечебница Эндених была закрыта только в 1925 году. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. С 1859 года. Лечебница Эндених была закрыта только в 1925 году.